Черные дыры. Если звезда в 10-50 раз превосходит размерами наше Солнце, тогда гравитация будет продолжать сжимать ее даже после превращения в нейтронную звезду. В отсутствие силы термоядерных реакций, противостоящей силе притяжения, ничто не может помешать окончательному схлопыванию звезды. В этот момент она становится пресловутой черной дырой. Существование черных дыр в некотором смысле неизбежно. Как мы помним, звезда – это продукт взаимодействия двух космических сил – гравитации, которая стремится сжать звезду, и силы ядерных реакций, которая стремится взорвать звезду, как водородную бомбу. Все этапы истории существования звезды – следствие этого шаткого равновесия между гравитацией и ядерным взаимодействием. Рано или поздно, когда все ядерное топливо гигантской звезды наконец израсходуется, и звезда превратится в скопление одних нейтронов, ничто, насколько нам известно, не сможет помешать воздействию мощной силы гравитации. В конце концов, гравитация возобладает и уничтожит нейтронную звезду. Звезда завершила свой путь. Она родилась, когда гравитация только начала сжимать газообразный водород в небе, создавая звезду, и умерла, когда ядерное топливо кончилось, и гравитация вызвала схлопывание звезды. Плотность черной дыры настолько велика, что свет, подобно ракете, запущенной с Земли, вынужден двигаться по ее орбите. Поскольку свет не в состоянии избежать воздействия гравитационного поля огромной мощности, схлопнувшаяся звезда по цвету становится черной. Так и принято давать определение черным дырам. Это сколлапсировавшая звезда, от которой не может исходить свет. Надо заметить, что у всех небесных тел есть так называемая скорость убегания. Эта скорость необходимое для полного преодоления гравитационного притяжения конкретного тела. К примеру, космический зонд должен развить скорость убегания 25 тысяч миль в час, 40 тысяч километров в час, чтобы преодолеть гравитационное притяжение Земли и улететь в дальний космос. Такие космические зонды, как Voyager, который вышел в открытый космос и покинул Солнечную систему, увозя послание доброй воли к инопланетянам, которым он может повстречаться, развил скорость убегания нашего Солнца. Мы дышим кислородом, так как атомам кислорода недостает скорости, чтобы преодолеть поле притяжения Земли. Оболочка Юпитера и других газовых гигантов состоит преимущественно из водорода, поскольку их скорость убегания достаточно велика, чтобы удержать изначальный водород ранней Солнечной системы. Таким образом, скорость убегания помогает объяснить эволюцию планет Солнечной системы за последние 5 миллиардов лет. В сущности, Ньютонова теория гравитации дает точное соотношение между скоростью убегания и массой звезды. Чем тяжелее планета или звезда, и чем меньше ее радиус, тем большая скорость убегания понадобится, чтобы преодолеть силу ее гравитационного притяжения. Еще в 1783 году английский астроном Джон Митчелл воспользовался этими вычислениями, чтобы предположить, что супермассивная звезда может иметь скорость убегания, равную скорости света. Свет, излучаемый такой массивной звездой, не отдаляется от нее, а движется вокруг по орбите. Таким образом, стороннему наблюдателю эта звезда может показаться совершенно черной. Пользуясь всеми знаниями, имевшимися в XVIII веке, Митчелл действительно вычислил массу такой черной дыры. Примечание. В философских трудах Королевского общества Митчелл писал: «Если полудиаметр сферы той же плотности, что и Солнце, превосходит Солнце в пропорции 500 к 1, тогда некое тело падающая с бесконечно большой высоты в сторону сферы, приобретет у ее поверхности скорость, превышающую скорость света. Следовательно, если предположить, что свет притягивается к другим телам с той же силой пропорционально его vis inter tiae, тогда весь свет, излучаемый подобным телом, должен возвращаться к нему под действием его собственной силы тяжести. Примечание к примечанию. Джон Митчелл. В философских трудах Королевского общества. John Mitchell in Philosophical Transactions of the Royal Society, 74. 1784. Конец примечания. Увы, его теорию сочли бредовой и вскоре забыли. Тем не менее, сегодня мы склонны считать, что черные дыры существуют, так как благодаря телескопам и другим приборам увидели в небе белых карликов и нейтронные звезды. Объяснить, почему черные дыры черные, можно двумя способами. С точки зрения прохожего, сила, действующая между звездой и лучом света, настолько велика, что его траектория изогнута и представляет собой окружность. Можно также принять точку зрения Эйнштейна, согласно которой кратчайшее расстояние между двумя точками – кривая. Искривление луча света до полной окружности означает, что и само пространство свернуто в круг. Такое возможно лишь в том случае, если черная дыра полностью сжала участок пространства-времени вокруг нее, поэтому луч света перемещается в гиперсфере. Этот участок пространства-времени теперь отделен от окружающего пространства-времени, а само пространство «разорвано» в кавычках. Мост Эйнштейна-Розена. Релятивистское описание черных дыр фигурирует в работе Карла Шварцшильда, 1916 году, всего через несколько месяцев после того, как Эйнштейн записал свои знаменитые уравнения, Шварцшильд сумел найти для них точное решение и вычислить гравитационное поле массивной стационарной звезды. Решение Шварцшильда имело несколько интересных особенностей. Во-первых, вокруг черной дыры находится точка невозврата. Любой объект, приблизившийся на расстояние меньшее, чем этот радиус, неизбежно затянет в черную дыру. Спастись ему не удастся. Человек, которому не посчастливится оказаться в пределах радиуса Шварцшильда, будет захвачен черной дырой и раздавлен насмерть. В настоящее время это расстояние от черной дыры называется радиусом Шварцшильда или горизонтом событий, самой удаленной видимой точкой. Во-вторых, каждый, кто окажется в пределах радиуса Шварцшильда, обнаружит так называемую зеркальную вселенную по другую сторону, в кавычках, пространства-времени. Эйнштейна не беспокоило существование этой причудливой зеркальной вселенной, потому что сообщение с ней было невозможным. Любой космический зонд, отправленный в центр черной дыры, столкнется с бесконечной искривленностью, иначе говоря, гравитационное поле окажется бесконечным, а любой материальный объект будет уничтожен. Электроны оторвутся от атомов, и даже протоны и нейтроны в ядре разнесет в разные стороны. Кроме того, чтобы проникнуть в другую вселенную, зонду понадобится лететь со скоростью, превышающей скорость света. А это невозможно. Таким образом, хотя зеркальная вселенная математически необходима для понимания решения Шварцшильда, наблюдать ее физически не удастся никогда. В итоге известный мост Эйнштейна-Розена, соединяющий две вселенных, мост назван в честь Эйнштейна и его соавтора Натана Розена, считается математической причудой. Этот мост необходим для получения математически последовательной теории черных дыр. Однако по мосту Эйнштейна-Розена попасть в зеркальную вселенную невозможно. Мосты Эйнштейна-Розена вскоре обнаружились и в других решениях гравитационных уравнений, таких как решение Райснера-Нордстрёма для черной дыры с электрическим зарядом. Тем не менее, мост Эйнштейна-Розена оставался любопытным, но забытым приложением к теории относительности. Ситуация начала меняться с появлением труда новозеландского математика Роя Керра, который в 1963 году нашел еще одно точное решение уравнений Эйнштейна. Керр полагал, что любая коллапсирующая звезда вращается. Как вращающийся фигурист, скорость которого возрастает, когда он прижимает к себе руки, звезда неизбежно будет вращаться быстрее по мере схлопывания. Таким образом, стационарное решение Шварцшильда для черных дыр не было самым физически релевантным решением уравнения Эйнштейна. Предложенное Керром решение стало сенсацией в вопросах относительности. Астрофизик Субраманьян Чандрасекар однажды сказал: «Самым ошеломляющим событием за всю мою научную жизнь, то есть более чем за 45 лет, стало осознание, что точное решение уравнений общей теории относительности Эйнштейна, открытое новозеландским математиком Роем Керром, дает абсолютно точное отображение бесчетного множества массивных черных дыр, наполняющих Вселенную. Этот трепет перед прекрасным в кавычках, этот невероятный факт, что открытие, к которому привел поиск красоты в математике, обнаружило ее точную копию в природе с большой буквы, убеждают меня, что красота – то, на что человеческий разум отзывается на самом глубинном, содержательном уровне». Примечание. Процитировано в «Heinz Pagels. Идеальная симметрия. Поиски начала времен». «Heinz Pagels. Perfect Symmetry. The Search for the Beginning of Time. New York, Bantam. 1985, page 57. Конец примечания. Однако Керр обнаружил, что массивная вращающаяся звезда не сжимается в точку. Вместо этого вращающаяся звезда сплющивается, пока в конце концов не превращается в кольцо, обладающее примечательными свойствами. Если запустить зонд в черную дыру сбоку, он ударится об это кольцо и будет полностью уничтожен. Искривленность пространства-времени остается бесконечной, если приближаться к кольцу сбоку. Если можно так выразиться, центр все так же окружен «кольцом смерти» в кавычках. Но если запустить космический зонд в кольцо сверху или снизу, ему придется иметь дело с большой, но конечной искривленностью. Иначе говоря, гравитационная сила не будет бесконечной. Этот весьма неожиданный вывод из решения Керра означает, что любой космический зонд, запущенный во вращающуюся черную дыру вдоль оси ее вращения, может в принципе пережить огромное, но конечное воздействие гравитационных полей в центре и проделать весь путь до зеркальной Вселенной, избежав гибели под воздействием бесконечной искривленности. Мост Эйнштейна-Розена действует как туннель, соединяющий две области пространства-времени. Это и есть так называемая червоточина или кротовина. Таким образом, черная дыра Керра – ворота в другую Вселенную. А теперь представим, что наша ракета очутилась на мосту Эйнштейна-Розена. Приближаясь к вращающейся черной дыре, она видит кольцеобразную вращающуюся звезду. Поначалу кажется, что ракету, спускающуюся навстречу черной дыре со стороны Северного полюса, ждет катастрофическое столкновение. Но по мере приближения к кольцу свет зеркальной Вселенной достигает наших датчиков. Поскольку все электромагнитное излучение, в том числе и от радаров, движется по орбите черной дыры, на экранах наших радаров появляются сигналы, многократно проходящие вокруг черной дыры. Создается эффект, напоминающий зеркальную комнату смеха, где нас вводят в заблуждение многочисленные отражения со всех сторон. Свет отражается рикошетом от множества зеркал, создавая иллюзию, будто комната полна наших точных копий. Тот же самый эффект наблюдается при прохождении сквозь черную дыру, согласно Керру. Поскольку один и тот же луч света обходит черную дыру по орбите множество раз, радар в нашей ракете обнаруживает изображения, вращающиеся вокруг черной дыры и создающие иллюзию объектов, которых на самом деле там нет. Варп-скорость 5. Означает ли это, что с помощью черных дыр можно путешествовать по всей галактике, как в «Звездном пути» и других научно-фантастических фильмах? Как мы видели ранее, искривленность конкретного пространства обусловлена количеством материи энергии, содержащейся в этом пространстве, принцип Маха. Знаменитая формула Эйнштейна дает нам точную степень искривления пространства-времени, вызванного наличием материи-энергии. Когда мы вместе с капитаном Кирком устремляемся сквозь гиперпространство с варп-скоростью 5, кристаллы дилития, приводящие в движение Enterprise, должны творить чудеса, деформируя пространство и время. Это означает, что кристаллы дилития обладают магической способностью сворачивать пространственно-временной континуум в крендель, то есть являются вместилищами неисчерпаемых запасов материи и энергии. Если Enterprise совершает рейс с Земли на ближайшую звезду, он не перемещается физически к Альфе Центавра. Скорее, Альфа Центавра приближается к Энтерпрайзу. Представьте себе, что вы сидите на ковре и накидываете лассо на стол, находящийся на расстоянии нескольких метров. Если вы достаточно сильны, а пол сравнительно гладкий, можно тянуть лассо, пока ковер под вами не соберется в складки. Если потянуть как следует, стол подъедет к вам, расстояние в кавычках между столом и вами исчезнет в складках ковра. Тогда можно просто перепрыгнуть через этот ковровый варп в кавычках. Иными словами, вы почти не двигались, а пространство между вами и столом сократилось, и вы просто перешагнули сжавшееся расстояние. Так и Enterprise на самом деле вовсе не преодолевает все пространство, отделяющее его от Альфа Центавра. Он просто перемещается через деформированное пространство-время, так называемую червоточину. Для того, чтобы лучше понять, что происходит, когда спускаешься по мосту Эйнштейна-Розена, поговорим о топологии так называемых червоточин. Для того, чтобы представить себе многосвязное пространство, вообразите, что вы шагаете солнечным днем по 5-й авеню в Нью-Йорке, размышляете о своих делах, и вдруг прямо перед вами открывается странное парящее в воздухе окно, очень похожее на зеркало Алисы. На время забудем, что энергия, которая потребуется для открывания такого окна, способна разрушить Землю. Это чисто гипотетический пример. Вы приближаетесь к зависшему над землей окну, чтобы получше рассмотреть его, и в ужасе обнаруживаете прямо перед собой голову злобного с виду тиранозавра Рекс. Вы уже готовы спасаться бегством, как вдруг замечаете, что у тиранозавра нет туловища. Он не причинит вам никакого вреда, потому что его тело находится по другую сторону окна. Когда вы заглядываете за окно, чтобы осмотреть туловище динозавра, то видите только улицу, как будто ни динозавра, ни окна нет вообще. Озадачившись, вы медленно обходите окно и с облегчением убеждаетесь, что тиранозавра нигде нет. Но заглянув в окно с обратной стороны, вы видите прямо перед собой голову бронтозавра. Перепугавшись, вы снова обходите вокруг окна, попутно взглянув на него сбоку. К вашему изумлению, окно вместе с тиранозавром и бронтозавром исчезает бесследно. Вы еще несколько раз обходите вокруг повисшего в воздухе окна. С одной стороны видите голову тиранозавра, с другой — голову бронтозавра. А когда смотрите сбоку, то и зеркало, и динозавры исчезают. Что происходит? В некой далекой вселенной тиранозавр и бронтозавр сошлись, чтобы драться не на жизнь, а на смерть. Когда они стояли один напротив другого, между ними вдруг возникло парящее в воздухе окно. Заглянув в это окно, тиранозавр неожиданно для себя увидел голову тщедушного, тощего млекопитающего с растрепанными волосами и крошечным лицом, человека. Голова видна отчетливо, а тела нет. Когда в то же самое окно заглянул бронтозавр, то увидел Пятую авеню с ее магазинами и транспортом. Потом тиранозавр заметил, что человек в окне исчез, только чтобы появиться по другую сторону окна и показаться бронтозавру. А теперь представьте, что внезапный порыв ветра унес вашу шляпу в окно. Вы видите, как шляпа летит по воздуху в другой вселенной. Но нигде на Пятой авеню ее нет. Тяжело вздохнув, вы отчаянным движением суете руку в окно, чтобы поймать шляпу. Тиранозавр при этом видит, как шляпа вылетает из окна и скрывается из виду. Потом он видит, как из окна высовывается отделенная от тела рука, тщетно пытающаяся ухватить шляпу. Ветер вдруг меняет направление, и шляпа летит в другую сторону. Вы просовываете в окно вторую руку, но уже с другой стороны, и попадаете в неловкое положение. Обе ваши руки засунуты в окно, но с разных сторон. Вы не видите собственных пальцев. Вам кажется, что обе руки исчезли. Что при этом видят динозавры? Они видят две судорожно машущие крошечные ручонки, высунувшиеся из окна с обеих сторон, а остального тела нет. Этот пример демонстрирует лишь некоторые из удивительных искажений пространства и времени, которые можно придумать с помощью многосвязных пространств. Закрытие так называемой червоточины. Поразительно, как простая идея о том, что высшие измерения способны объединить пространство и время, а силу можно объяснить искажением этого пространства-времени, приводит к столь многообразным физическим последствиям. Однако с помощью так называемых червоточин и многосвязных пространств мы исследуем ограничения общей теории относительности Эйнштейна. В сущности, для создания так называемой червоточины или пространственных ворот требуется так много материи и энергии, что можно ожидать преобладания квантовых эффектов. В свою очередь, квантовые поправки могут в действительности закрыть вход в червоточину и сделать путешествия через нее невозможными. Поскольку ни квантовая теория, ни теория относительности не способны решить этот вопрос, нам придется дождаться, когда будет окончательно разработана десятимерная теория и, наконец, даст ответ, имеют ли физическую релевантность так называемые червоточины, или же это очередная бредовая идея. Но, прежде чем перейти к вопросу о квантовых поправках и десятимерной теории, сделаем паузу и задумаемся о самых невероятных последствиях применения так называемых червоточин. Если ученые могут доказать, что так называемые червоточины делают возможным существование многосвязанных пространств, то в наших силах также продемонстрировать, что благодаря так называемым червоточинам возможны путешествия во времени. Рассмотрим самое, возможно, захватывающее и эффектное следствие идеи существования многосвязанных вселенных – создание машины времени.